Графиня много читала, продолжала свое художественное и литературное образование. Иногда по целым дням не отходила она от палитры и кистей или от музыкального инструмента. Это было ей в некоторую помощь, но ненадолго. Она все сильнее и сильнее скучала. У нее появились мало-помалу настоящие капризы, действительное раздражение. Долго терпеливый граф был теперь решительно недоволен ею. Ее перевоспитание, ее обращение в немецкую патриотку не удавалось, затягивалось. Вот и король как-то в беседе с глаза на глаз хлопнул его по плечу и сказал: «Nein, mein Karl, es echt nicht gut. Кажется, мы с тобою ошиблись». Он только это и сказал. Но граф отлично понял, в чем дело. Он вернулся к себе мрачным и целых два дня не видался с женою. Но тут случилось следующее. Король никому, кроме графа, не высказывал свои мысли. Граф, со своей стороны, конечно, никому не поверял о своем разговоре с королем. Между тем у стен оказались уши, или, вернее, у придворных немецких людей оказалось необыкновенное чутье. Не прошло и месяца, как графиня заметила в придворных дамах большую перемену в обращении с нею. Не прошло и двух месяцев, как ей со всех сторон была объявлена открытая война, как услужливые люди то и дело передавали ей о том, что говорят о ней дурного там-то и там-то. Наконец и сам граф счел нужным объясниться с женою. Невозмутимый и спокойный, как всегда, с почти неподвижными глазами и застывшим выражением в лице, он, подбирая самые вежливые выражения, объявил жене, что он недоволен ею и очень был бы рад, если бы она изменила свое поведение. Графиня, не зная за собой ничего дурного, зная за собой только то, что она чересчур терпелива, что она слишком томится и страдает, что она лишена света и воздуха, возмутилась и потребовала от мужа с горящими почти ненавистью глазами, чтобы он не смел оскорблять ее. Он немного изумился, пожал плечами, а затем таким же спокойным тоном, как и начал, произнес: «Я ровно ничем не оскорбил вас, графиня. Да я и не могу вас оскорбить, ибо я ваш муж, я забочусь только о вас и, повторяю, поведение ваше мне не нравится. Хотите знать, что именно мне не нравится, скажу. Вы слишком легкомысленны. Вы забываете ваше достоинство, забываете, что вы моя жена, и что ваше имя и положение вас ко многому обязывают. Вы недостаточно уважаете тех людей, которых обязаны уважать. Вы слишком фамильярны с людьми, которых обязаны уважать. Наконец, мне очень тяжело говорить это, и я никогда не думал, что мне придется это говорить. Вы слишком свободны с мужчинами. Вас всегда окружает толпа молодежи». Он хотел было прибавить еще что-то, но замолчал, пораженный выражением ее лица, густой краской, прилившей к щекам ее, и страстностью, с какой она поднялась и остановилась перед ним. «Что?» — прошептала она, и негодование и злоба звучали в этом шепоте. Но вдруг она сделала усилие над собою, спокойно вернулась на свое место и презрительно усмехнулась. «Нет. На вас решительно не стоит сердиться». С таким неподражаемым презрением произнесла она, что даже ему стало неловко: «Я не уважаю людей, которых должна уважать. Но почему я их должна уважать? Я этого не знаю. Я фамильярна с ними, но я не понимаю даже, что вы подразумеваете под этой фамильярностью, или...» Она на мгновение остановилась, но затем спокойно продолжала: «Я неприлично веду себя с мужчинами. Граф, подумайте, что вы говорите. Подумайте хорошенько. Ах, боже мой!» — рассмеялась она. «Не достает того, чтобы вы начали ревновать меня. К кому?» Граф беспокойно шевельнулся в своем кресле и гордо поднял голову. «Я ревновать? произнес он своими сухими губами, — «я вам не говорил этого и никогда не скажу. Граф Зоненфельд не может ревновать свою жену, и жена графа Зоненфельда никогда не может так низко пасть, чтобы подать повод к ревности». Она хотела было зло улыбнуться, но не могла. В словах графа прозвучало что-то новое, какая-то незнакомая ей сила. Даже сама его почти невыносимая для нее фигура, его лицо с горбатым, покосившимся на сторону носом и бесцветными глазами, все это вдруг преобразилось. Она никогда его таким не видала. Во всяком случае, он показался ей так все же интереснее. Однако прошло мгновение, и он снова превратился в прежнего графа. Он встал и тихо сказал ей: «Нет, ты не так поняла меня. Я пришел вовсе не для того, чтобы ссориться с тобою. Подумай, мой друг, хорошенько о том, что я говорил, и, может быть, ты сама увидишь и почувствуешь, что я прав». «Я вижу и чувствую одно», — воскликнула графиня. «Я вижу и чувствую, что умираю от тоски и скуки». И она залилась слезами, что с нею не было с самого переезда через русскую границу. Граф не мог понять причины тоски и скуки жены. Чего ей недостает? У нее, кажется, есть все, чего только может пожелать женщина. Правда, ему мелькнула была мысль, что она тоскует по Петербургу, но он сейчас же и отогнал эту мысль. В таком положении и настроении, в каком Елена теперь находилась, нечего было и думать вести ее в Россию. Она не только не принесет ему никакой пользы, но может даже причинить и большой вред. Он все еще не хотел отказываться от своих надежд и планов, и особенно после слов короля ему непременно нужно было доказать, что они не ошиблись. Ведь если он так ошибся, значит, он несостоятелен. А с этой мыслью он ни за что не хотел примириться. — Она, верно, нездорова, — наконец решил он. Она свежа, полна, но все же он подмечал в ней порою некоторые странности, как бы утомление, да и самое ее отдаление от него. Ее холодность, все, на что он до сих пор не обращал внимания, он теперь приписывал болезнь. Наконец, ведь есть еще одно очень важное обстоятельство. У них до сих пор нет детей, а между тем для него необходим новый продолжатель рода. Зоненфельда фон Зоненталь. И это обстоятельство он также приписывал ее болезни, себе он не приписывал ничего. Он собрал лучших докторов, но доктора в один голос решили, что у графини нет никакой болезни, хотя и существует, очевидно, некоторое расстройство. Ей нужна перемена, нужна спокойная жизнь вдали от придворного шума, деревенский воздух. И спокойствие должны произвести на нее самые лучшие действия. Граф даже удивился. Как-то он сам не догадался об этом. Он объявил жене, чтобы она собиралась в дорогу, что они едут в замок Зоненфельд к его родителям. Елена выказала при этом известие некоторое удовольствие. Ей так надоел этот двор. Она сама почувствовала, что ей необходима перемена, все равно какая. «Да, под влиянием моей доброй матери я, наконец, достигну всего», — подумал граф, и, как в лучшие дни, самодовольно потер свои красные руки и громко воскликнул: «Яволь!» Он взял отпуск. Они в Зоненфельде. На этот раз старинный замок среди густого векового парка понравился Елене. В первый год своего замужества она ездила сюда на 2 недели для того, чтобы представиться родителям графа, но то было зимой. Теперь же замок производил совсем иное впечатление. Весна была в полном разгаре. Старушка-графиня встретила невестку очень мило. Сын уже сообщил ей, что он ждет от нее материнской помощи, что он намерен ей поручить жену и надеется, что своим добрым влиянием она сделает из молодой женщины достойную графиню Зоненфельд. Он не жаловался на жену и не вооружал против нее мать, Он вообще никогда и ни на что не жаловался и никому ничего не поверял из своей внутренней жизни. Старая графиня с большим удовольствием готова была приняться за предложенное ей сыном дело. Она находила, что с этого ему следовало бы начинать. 2 года упущено. Елена еще так молода. Ей всего только 20-й год. Конечно, очень дурно, что она иностранка, но ведь все же в ней немецкая кровь. Это обстоятельство примиряло графиню с невесткой. Елена почувствовала в старушке доброту и ласку и сердечно отозвалась на них. Она утомилась от своего душевного одиночества и отсутствия в окружавших ее людях искреннего к ней участия и ласки. Что касается старого графа, то он был уже почти не человеком. Он плохо видел, совсем оглох и, видимо, впадал в детство, да и лет ему было много, около 80. Когда-то он играл видную роль при дворе. Он очень поздно женился. Он вырастил и устроил единственного своего сына, а затем почувствовал приступы старости и болезни и ушел от всяких дел, ушел на покой в свой родовой замок. Первое время в деревне Елена отдыхала от городской жизни и, видимо, становилась спокойнее. Она почти не отходила от старой графини, когда была дома, но она много гуляла по тенистому парку, часто делала большие поездки по довольно живописным окрестностям, то в экипаже, то верхом. Она пристрастилась к верховой езде. Наконец, у нее был с собой запас книг, ее краски и полотно, ее музыкальные инструменты. В деревенской тишине она мало-помалу успокаивалась от злых, раздражающих чувств, волновавших ее при дворе, от маленьких интриг и сплетен, от недружелюбия и зависти. Она даже заинтересовалась хозяйством своей свекрови, перезнакомилась со всеми животными и птицами, наполнявшими замок. Но долго эта тихая, однообразная жизнь не могла удовлетворять ее. Прежде всего надоели животные и птицы. Лучшие виды окрестностей примелькались, поездки стали казаться утомительными. Всякий красивый уголок парка был уже воспроизведен на полотне ее быстрой и смелой, хотя несколько небрежной кистью. Книги перечитались, ночи стали темнее. Густая листва парка начала желтеть и осыпаться. Между тем отпуск мужа кончился. Граф должен был вернуться ко двору. Он предложил ей остаться еще некоторое время с матерью. Хотя осень в деревне, в этом тихом уединении замка, с каждым днем терявшего свою привлекательность, и не улыбалась ей, но ведь там, во всяком случае, было еще хуже. А главное, он уезжает. Она не будет его видеть, не будет чувствовать его присутствие. Ведь это их первая разлука. Она с радостью согласилась. Граф перед отъездом имел краткое объяснение с матерью. Он просил сделать его жену такой, какой она должна быть. Старушка кивнула головой и проговорила: «Будь спокоен». Граф уехал полный надежд. А графиня-мать тотчас же приступила к исполнению своей задачи. Ненастные осенние дни, невозможность для Елены выходить и выезжать, все это само собой тесно сближало старушку с молодой женщиной. Теперь они по целым дням были неразлучны. Старая графиня взяла за дело осмотрительно, но все же Елена очень скоро заметила, что попала в ученицы, что ей дают уроки с утра до вечера, что ею недовольны, хотят ее переделать, хотят сделать из нее именно такую немецкую даму, на каких она уже довольно насмотрелась и над какими в душе уже даже слишком много насмеялась. Вследствие таких открытий мало-помалу исчезло ее искреннее и доброе отношение к свекрови. Она стала подмечать в ней такие смешные стороны, такие непонятные ей черты, каких до сих пор не замечала. В первое время назидательные беседы старой графини казались ей только забавными, но скоро они сделались для нее только утомительно скучными. Елена начала употреблять всевозможные хитрости. чтобы избегнуть свою однообразную собеседницу. Но старушка ее всегда перехитряла и умудрялась всегда быть тут при ней. Она увлеклась исполнением своих материнских обязанностей, потеряла всякую сообразительность, всякий такт, и, как старый дятел, монотонно и неутомимо долбила да долбила. Елена выказала большое терпение и большую сдержанность, качество, наследованное ею от матери и бабки. Но чем больше она терпела, чем больше сдерживалась, тем сильнее ее давила тоска, и ей становилось еще хуже, чем там, при дворе. Она почти задыхалась. Даже ее крепкое здоровье стало по временам изменять ей. Она побледнела и похудела. Между тем граф писал ей, что по поручению короля отправляется в Швецию и вернется не ранее, как через 4 или 5 месяцев, и писал он это накануне своего отъезда. После этого письма прошло 2 месяца. Елена уже окончательно возненавидела свекровь, возненавидела всем существом своим. Да и не одна свекровь стала ей ненавистной. Ей теперь представлялся отвратительным весь этот старый замок с его давящим однообразием, с его почтительной и преданной прислугой, с его животными, птицами. Она чувствовала, что если останется здесь долей, это уже не выдержит, что не сегодня, так завтра. Все это кончится резким и грубым разрывом со старухой. Притом же действительно она чувствовала себя больною. Она объявила старой графине, что больна и должна немедленно поехать в Берлин. Старушка перепугалась и предлагала выписать каких угодно докторов. Поездку же Елены в Берлин она считала невозможной, так как не могла сопровождать ее, не могла оставить мужа. Но Елена настояла на своем и к великому неудовольствию свекрови уехала в Берлин. Доктора должны были сознаться, что ошиблись. Деревня не поправила здоровье молодой графини и даже, видимо, ухудшила. 3 месяца Елена провела почти в полном уединении, никого не посещая и редко кого принимая. Наконец граф вернулся из Швеции, очень недовольный, хотя, видимо, и спокойный. По обыкновению он сосредоточенно выслушал заключение королевского лейб-медика, состоявшее в следующем. «Здешний климат вреден для графини. Лечить ее нечего, ей нужно как можно больше впечатлений. Если она не поправилась в деревенском уединении, то должна поправиться на юге». Граф думал 3 дня. Ведь, однако, она жена его. Ведь, однако, он непременно должен иметь сына и наследника. К тому же он все еще, уже почти с болезненным упрямством, не хотел признаться в своей ошибке и упасть в собственных глазах. Он взял дипломатическое поручение в Вену, а затем в Италию и уехал с женою. Предсказание лейб-медика на этот раз оправдалось. Здоровая природа Елены, ее молодость одержали победу над нервной слабостью, над тяжелыми следами долгой тоски, раздражения и недовольства жизнью. Прекрасный климат, разнообразие новых впечатлений заставили молодую графиню встрепенуться. Она инстинктивно любила жизнь, хотела жить и жадно ловила все живые впечатления, усиленно наслаждалась ими, страстно ими проникалась. Ей нужно было теперь только одно, чтобы муж оставлял ее в покое, не отравлял ее своей близостью, своим присутствием, своим холодным вниманием. Она почти достигла этого. Граф был всецело поглощен поручениями короля, сложными и серьезными. В нем сильнее, чем когда-либо, говорила дипломатическая струнка, патриотизм и, наконец, самолюбие. Если даже и совершена ошибка, то ведь тем более он должен доказать королю, что может служить его целям с пользой, что вполне достоин доверия своего монарха. Ему некогда было заниматься женою. И к тому же он был чересчур недоволен ею, чувствовал себя оскорбленным, он признавал ее неблагодарный. «Это пустоцвет», — говорил он себе. «Она многому училась, Она и теперь много читает, она все умеет, но образование не принесло ей никакой пользы. Она пуста. Ведь вот она уже не ребенок, ей исполнилось 20 лет. Болезнь? Дай-то Бог, чтобы это была только болезнь. От болезни она скоро избавится, она снова расцветет. Буду ждать. Буду терпеливо ждать. Кончил он свои мысли и поспешно отгонял их от себя, так как они невольно его раздражали. Он старался забыть и жену, и всю тревогу, какую она в нем поднимала. Эта тревога так не согласовывалась с его характером, так портила ему жизнь, мешала ему всецело отдаваться тому, что он считал своим призванием. Упрямым усилием воли, отогнав от себя наплывавший туман, забыв жену, он предавался своему делу. Он изучал тяжело и медленно, с большим трудом, но все же основательно и добросовестно все тонкости политики европейских держав, все интриги дворов. Король был доволен его деятельностью, ведь только это ему и было нужно. Между тем Елена блистала в венском обществе. Она вошла в моду. И хотя, конечно, не могла не возбуждать во многих к себе зависти и недружелюбие, но все же это было не то, что при дворе Фридриха. Здесь была она гостья. Сегодня она здесь, а завтра умчится далеко. Венские дамы находили, что против ее, хотя и чересчур ярких и обидных для них, но все-таки временных успехов, нечего принимать крутые меры. В течение года своей деревенской жизни Елена как-то особенно развелась и созрела. Она была уже несколько иною, чем при дворе Фридриха. Она уже иначе относилась ко всему, что ее окружало. Она спокойно и беспристрастно вглядывалась в людей, в их отношения, характеры и нравы. Она начинала узнавать действительную жизнь. Ей бросались в глаза такие явления, каких она совсем даже не замечала в первое время своей брачной жизни. Теперь перед ней уже вставали вопросы о нравственной и общественной морали, о судьбе женщины в семье и обществе, о ее действительных обязанностях и правах. Перед нею, наконец, встал роковой вопрос о правах сердца, о любви. В первый раз она сознательно отнеслась к своему сердцу и поняла, как пусто в этом сердце, как мало в нем тепла и счастья. Поняла она также не воображением, не холодными доводами рассудка, а всею кровью, всем существом своим, что ей не достает этого тепла и света, не достает солнца. Она узнала, что не только может, но должна любить, что это ее право, ее назначение. Любовь — это солнце жизни. За что же она лишена его? Неразрешимая загадка встала перед нею. Да, она имеет право на любовь, но не имеет права любить. А если бы имела это право, то кого и как ей любить? До сих пор она только смеялась над всеми своими светскими поклонниками. Иногда они ее забавляли. Теперь она начала в них вглядываться, их оценивать. Сразу же вычеркнув тех, кто при первой же перекличке оказался недостойным ее внимания и не мог ровно ничем заинтересовать ее, она все же очутилась лицом к лицу с довольно многочисленной толпой более или менее интересных, стоящих внимания людей. Каждая из этих людей, она не могла этого не чувствовать, глядела на нее особенными глазами. Каждый из них приходил в особенное состояние от малейшего знака внимания с ее стороны и малейшей ее улыбки. Она была слишком хороша и блистательна, чтобы могло быть иначе, слишком умна, чтобы на этот счет ошибаться. Она внимательно разглядела своих поклонников, и первый вывод, ею сделанный, был в их пользу. Все они, от первого до последнего, оказывались несравненно интереснее, несравненно ей симпатичнее ее мужа. С каждым из них она, наверное, была бы несчастлива, но достаточно спокойна. Однако этот первый вывод, сделанный ею, не мог ее заставить хоть сколько-нибудь серьезно увлечься кем-либо. Для нее уж давно стало ясно и очевидно, что не только в Вене, не только в Италии и в Риме, где она уже прожила полгода, но даже и в патриархальном обществе берлинского двора женщины, за весьма малыми исключениями, очень легкомысленны, очень испорчены и легко смотрят на нравственность. Даже с виду необыкновенно чопорные, холодные, неприступные, молодые дамы под сурдинкой позволяют себе все, что угодно. Она знала много интимных историй, знала много самых грубых нарушений супружеской верности и видела, что все общественное мнение сводится единственно к требованию прятать концы в воду, не бросаться в глаза, не переходить известные, очень тонкие, едва заметные черты, за которые начинается скандал. Перейти за эту черту, которую разглядеть-то можно разве при особенно изощренном зрении, и не только действительный проступок, настоящее нарушение нравственности, но и всякая неловкость, всякая поправимая ошибка превращается в громадную вину и вызывает общественную кару. Оставаться в пределах этой черты, и даже преступление извиняется. Можно делать что угодно, безнаказанно, не вредя себе во мнении строгого общества, оставаясь на своем месте со всеми своими правами и преимуществами. Ровно ничего не значит, что все шито белыми нитками. Общество посмеивается, пожимает плечами, тихомолком злословит, а все же допускает, извиняет, смотрит сквозь пальцы. Тут взаимные молчаливые согласия в интересах друг друга, взаимные уступки. Графиня Елена долго и серьезно вдумывалась в это. Вспоминала все, что видела и слышала, и перед нею проходили минутные капризы, увлечения, ошибки, грубая безнравственность, обман и ложь. Но она не знала ни одного примера истинной, беззаветной и всепоглощающей страстной любви, того чувства, которому, как она думала и верила, многое и многое может проститься. Она хорошо знала, что на ее месте, в ее обстоятельствах, большинство известных ей молодых женщин, не задумываясь, выбрали бы из среды своих поклонников более подходящего, увлеклись бы им. Потом перешли бы к другому, к третьему, и оправдывали бы себя, и оправдали бы. Но она никак не была в состоянии поступать таким образом. Граф мог быть ей очень недоволен, мог считать ее испорченной натурой. А между тем в ней было истинное и редкое качество. Она сохранила в себе ту нравственную чистоту, то гордое чувство собственного достоинства, которое составляет высшую силу и прелесть женщины. Она могла глубоко страдать от своей испорченной жизни, но не могла совершить того, что заставило бы ее перестать уважать себя. Она чувствовала, что в таком случае была бы еще несчастнее, что лишилась бы уж последнего своего достояния. Она находилась именно в таком положении, когда женщину легко увлечь, когда всего удобнее завладеть ею, когда у нее все меньше средств для защиты. А между тем, несмотря на все это, завладеть ею было очень трудно. Для того, чтобы она забыла свою чистоту, свое чувство собственного достоинства и гордости, чтобы она на нападение взглянула как на счастье, надо было заставить ее полюбить всеми силами души, заставить преклониться перед человеком, признать его достойным всех жертв. Если бы она встретила такого человека, то и принесла бы ему все жертвы. Но такого человека она до сих пор не встречала. Такого не было в окружавшей и силившейся ее соблазнить толпе. Она была слишком тонка и художественно развита, слишком умна и слишком хорошо владела собой, чтобы ошибиться. К тому же ведь она знала, что такая ошибка будет для нее роковой, будет равняться смерти.